Таблица восьмая. Солнце. Левая колонка «Здоровье плюс». Два средних столбца «Солнце». Один столбец «плюс», другой столбец «минус». Правая колонка «Болезнь минус». Полезно. Утреннее солнце до 10-10.30 и вечернее после 16. В среднем столбце плюс-плюс. Минус. Ходить на пляж летом с 10 до 16:00. Полезно. Загорать в ходьбе, в игре, в движении. Плюс. Минус. Загорать лежа или сидя в кресле без движения. Ухудшается кровоток, развивается апатия, гипоксия сосудов и сухость суставов. Полезно. Не курить плюс. Минус. Курить на солнце. Полезно носить головные уборы на солнце плюс. Минус. Ходить на солнце с открытой головой с 11:00 до 16:00. Потеря энергии, тепловой удар. Полезно кушать в тени плюс. Минус. Принимать еду на солнце. Это вызывает нарушение обмена веществ, ожирение. Полезно. Каждый час купание в море, реке плюс. Минус. Без купания развивается синдром хронической усталости, раздражительность. Для тех, кто любит бег. Полезно. Здоровье плюс. Утро с 5:00 до 8:00. Желательно в хороших специальных кроссовках. Вредно, минус. Бег после 9:00, когда солнце уже взошло. Суставы размягчаются и травмируются. Артроз. Воздух горячий, нагрузка на сердце и легкие. Чрезмерное потоотделение, нарушение минерального обмена. Полезно. Бег по естественному покрытию, плюс. Минус. Бег по городу, асфальту, в таких случаях не более 20-30 минут. Полезно. После бега растяжки мышц и суставов, холодный душ, ванна, купель, море, река. Плюс. Минус. Бег не заканчивать растяжками, что ускоряет разрушение суставов. Полезно. Любая аэробная программа, кроме плавания, на рассвете до 8:00 или вечером после 20:00, плюс. Вредно, минус. Бегать периодически в отпуске, риск появления ишемической болезни сердца. Это называется бег к инфаркту. При загаре. Полезно. Пользоваться защитными кремами, плюс. Вредно, минус, спать под солнцем, ожоги, кровотечение. Не пересушивать кожу, полезно, плюс. Вредно, минус, сухая кожа, потеря жизненной энергии. Полезно, плюс, не загорать до активного потоотделения. Таким образом, даже такая жизнеутверждающая энергия, как энергия солнца, может приносить и здоровье, и болезнь. Но всем пациентам с серьезными заболеваниями или травмами, желающим улучшить качество жизни, я рекомендую анализировать информацию о здоровье с двух позиций. Если врач запрещает или ограничивает какую-то лечебную процедуру, узнайте почему. А если назначает, то зачем? Когда-то я сам слепо верил врачам и доверял им свое здоровье. Вернее, не здоровье. Как результат, 3 ненужных операции, 27 лет на костылях, которых можно было бы избежать, если бы я знал ключи к своему коду здоровья.